Часть четвертая. У золотой корги. В верстах в шести выше речки Опарихи в Енисей впадает еще более бесноватая, светлая и рыбная речка Сурниха, на которой когда-то и ограбили Колю с Акимом Жилны, сожрав у них червяков. По водоразделу Сурнихи оканчивается горный перевал. Издалека видно бокастую горбину Осередыша. Она круто обрезана водой, как бы даже отшатнулась от Енисея, вздыбилась, свалилась осыпным каменным мысом в Сурниху. Закончившись на виду, перевал продолжается в воде под ее толщей. Бурливо, раскатисто над ним течение Енисея. Подводные гряды здешние рыбаки называют коргами. На них и в них застревает много хламу. В хламе и камнях лепится всякая водяная козявка, ручейник, жук, водоплав и особенно много мормыша, любимой пищи осетра, стерляди, да и всякой другой водяной твари. От Сурнихи до Опарихи и ниже их по течению держится красная рыба, и поэтому в устье этих речек постоянно вьются чушанские браконьеры, которые слово это хулительным не считают, даже наоборот – охотно им пользуются, заменив привычное слово «рыбак». Должно быть, в чужом и народном слове чудится людям какая-то таинственность, и разжигает она в душе позыв на дела тоже таинственные и рисковые, и вообще развивает сметку, углубляет умственность и характер. Законы и всякие новые веяния чушанцами воспринимаются с древней мужицкой хитрецой. Если закон обороняет от невзгод, помогает укрепиться материально, урвать на пропой, его охотно приемлют. Если же закон суров и ущемляет в чем-то жителей поселка Чушь, то молимся колесу. Ну а если уж припрут к стенке и не отвертеться, начинается молчаливая длительная осада. Измором, тихим сапом чушанцы добиваются своего. Что надо обойти, обойдут. Чего захотят добыть, добудут. Кого надо выжить из поселка, выживут. Вокруг костра сидят рыбаки, распустившись душой и телом перед нелегкой работой, ждут ночи, лениво перебрасываются фразами. В костер, помимо двух бревен, свалены крашеные двери с буквой «Ж». Старые клубные диваны, шкаф, дороженные тесины. Полыхает высоко, жарко. Огонь потеребливает вечерним ветерком, гуляющим над рекою. Лица жжет мечущимся пламенем, а спины холодит сквозящим из тайги свежаком и стылостью от грязно расползшейся хребтины льда, нагроможденной под урезом яра. Не верится, что около Москвы и по всей почти Средней России свирепствует засуха, горят там леса, умирают травы и хлеба, обнажаются болотины, выступают и трескаются и листые донья озер и прудов, мелеют реки, стонет и мрет от зноя живность в полях и в лесу. В этих местах затяжная весна, по причине которой совершился страшной силы ледоход. Матерый лед на реке удерживали холода, но в верховьях Енисея уже начался паводок. На Красноярской ГЭС сбросили излишки воды, волною подняло, сломало лед. Грозный невиданный ледолом сворачивал все на своем пути, торосился в порогах, в шверах, спруживал реку и... Ошалелая, сбитая сходу вода неудержимо катилась по лагам и поймам, захлестывала прибрежные селения, нагромождала горы камешника, тащила лес, загородь, будки, хлам, сор. В лесах и особенно в низком болотистом междуречье Оби и Енисея по сию пору лежат расквашенные снега. Разлив необозрим и непролазен, напрел гнус». Днем я заходил в прибрежную шарагу, продирался по Опарихе разведать, как там Хариус, поднялся ли. В одном месте под выстелившимся ивняком заметил лужицу. Мне показалось, она покрыта плесневелой водой. Я наступил, провалился и упал. Комар плотной завесой стоял, именно стоял, в заветерье. Не тот долгодумный российский комар, что сперва напоется, накружится, затем лениво примется тебя кушать. Нет, этот, северный, сухобрюхий, глазу почти незаметный, зверина набрасывается сразу, впивается без музыки во что придется, валит Сахатова, доводит до отчаяния человека. В этих краях существовала когда-то самая страшная казнь – привязывать преступника, чаще бога-отступника, в тайге на съедение гнуса. К рекам на обдувные горные хребты давно пора выйти зверю, но половодье и снега отрезали все пути в пространственной заболоченной тайге. Гнус приканчивает там беззащитных животных. Днями продрался к реке Сахаты, перебрел протоку, лег на приверхе острова на виду наезжей дикой артели известкарей. Схватив топоры и ломы, известкари подкрадывались к животному. Сахаты не поднимался, не убегал от них. Он смотрел на людей заплывшими гноем глазами. В сипящих ноздрях торчали кровяные пробки, уши тоже заткнуты сохлой кровью. Горбат, веслогуб, в клочьях свалявшейся сырой шерсти, зверь был отстраненно туп и ко всему безразличен. Лишь тело его и сонно отмякшие глаза чувствовали освобождение от казни. Ноздри втягивали не пыльно сгущенный вихрь гнуса, а речной ветер, пробивающий и грязную шерсть, и поры толстой кожи. Только кончики ушей мелко-мелко, почти неприметно глазу, трепетали, и по ним угадывалась способность большого костлявого тела воспринимать отраду жизни. Захвостали, забили известкари Сахатова, теперь с мясом живут, с обескровленным, полудохлым, а все же с мясом. Довольно чебаками и окуньем пробавляться. На закате я выдернул в устье опарихи штук 20 хариусов. Аким искал в кустах имущество, лаялся, попросил бы чего надо у рыбаков, посоветовал я. «Ёкалымэне!» — ударил себя в грудь Аким и махнул на меня рукой. «Что с ненормального возьмешь?» Еще когда шли по реке, Аким обронил в воду коробок со спичками. Я предложил подвернуть к рыбакам. Он на меня взъелся. «Сунься, — говорит, — к лодке, да еще с незнакомым, да еще с пузатым!» Я засмеялся, полагая, что он шутит. Но когда удил, мне мелким показался хариус в устье опарихи, и я подался за поворот. Обнаружил там бородатого мужика. Сидит, корабликом хариусов ловит. Мирный такой рыболов. По привычке городского, чересчур общительного человека, я сунулся поговорить насчет клёва, но из кустов вывалился Аким и одернул меня безо всякой вежливости с берега. «Но все ты весь здесь суешься!» – зашипел он. «Киржак рыбачит, да? Хариусов ловит, да? Ты и ухи развесил!» Он смотрел на меня, как на первоклашку. «Два его брата в тальниках сахатых свяжуют. Трех завалили, кровь выпускают, не текет. Нету крови, комар высосал. Несё, на пароходы продадут. Городские хоть ее слопают». Аким нашел спички в железном коробке. Коробок этот с выштампованной на нем Спасской башней я дарил когда-то Коле. Эх, Коля, Коля, братан. Котел и ложки Аким не сумел найти. Жарит хариусов на рожне. Морду узкую от жара воротит, от дыма щурится. Вкуснейшая штука — рыба, жареная на рожне. Кто, конечно, умеет ее жарить, чтоб не сжечь хвоста и брюха, а спину рыбы не оставить сырой. Возле костра собралось четверо ловцов. Шел подозрительный катер, спугнул их с самоловов. Вот они и валялись на камнях, пережидали. Пробовали забавляться хариусом, но припоздали. К ночи ближе стало морочно. Упало давление воздуха, рыба перестала играть и кормиться. Лишь таймень в залуке гонял по отмели чебаков. Ахал хвостом всю ночь, будто из дробовика. Киржаки до глухого часа таились в кустах. В первовечернем густом мороке на двух лодках ушли к другому берегу Енисея, ткнулись в остров, затихли. Прячут мясо в лед. Опрятный, чисто выбритый рыбак, степенный в движениях, походке и разговоре по фамилии Утробин, извлек краевую газету и от нечего делать стал читать вслух, бросая усмешливые взгляды на слушателей. «За последние годы многие браконьеры для большей свободы действия стали орудовать по ночам. Это в сильной мере осложнило работу рыбоохраны. Сейчас в борьбу с ними вступили совершенные приборы ночного видения. Вскоре ими будут оснащены все мототеплоходы и катера Енисей-Рыбвода. Радиус действия этих сложных оптических приборов достигает несколько километров. Так что если ночной браконьер и уйдет от преследования, то внешний его вид, лицо, одежда, опознавательные знаки на моторке, марка мотора и другие подробности уже будут известны работникам рыбоохраны. А уходят браконьеры довольно часто. Моторы у них обычно сильные, иногда даже по два на лодке. Попробуй догони». «Ехали на тройке, хрен догонишь, а вдали мелькало, хрен поймашь», — самодовольно сказал лежавший за костром мужик с яростным костлявым лицом и оловянного свечения взглядом. Он носил прозвище «Командор» и крутил роман с продавщицей Раюсей. Залился, задергался ногами, вороша огонь дамка. «Не перебивай!» — приподнялся на локте закомлистый, грузный и отчего-то надменный мужик. «Теперь в этих случаях будут выручать приборы ночного видения», — продолжал читать Утробин. «А днем фоторужья, которые тоже появились на вооружении рыбоохраны. С каждым годом увеличиваются и транспортные средства Енисей-Рыбвода. После ледохода на Енисей и его притоки для несения патрульной службы вышли 60 мощных мототеплоходов, 14 катеров, 35 моторок и более 100 дюралюминиевых лодок. Весь флот приведен в полную боевую готовность. Врагам природы не будет никакой пощады». Неторопливо свернув газету, рыбак убрал ее в боковой карман пиджака. Воцарилось глубокое молчание. «Гоняют, как зайцы», — сказал дамка, который не выдерживал молчания больше минуты. «Паразитство», — громко выругался командор, и взгляд его совсем затяжелел. «Флот приведен в боевую готовность», — почему-то шамкая передразнил он. «Атомную бомбу изладить на нас еще не додули». «Да, век рыбачили, век рыбы хватало. Ныне губят ворохами, собирают крохами. Бросать всю эту волынку надо, на юг подаваться, к фруктам. Чё мы тут без рыбалки, без тайги?» Спокойно включился в беседу Утробин, хотя говорил он вроде бы всем и для всех, но я-то чувствовал, до моего сведения доводятся соображения. «Контора пыше, бухгалтер деньги выдае», — махнул рукой грузный мужик и, распускаясь большим своим телом и напрягшимся было нутром, начал укладываться возле огня, хрустел каменьями, вдавливая их боком и локтями в супись. «Это что за рузье тако?» — подал голос Аким. В сложных оптических приборах он не разбирался, зато привычное слово «ружье» на него подействовало крепко. «Такое!» — вскинулся командор. «Направят на тебя и пронзят!» «Не мают права», — завозился на камешнике и подал голос здоровенный мужик. «Выживают с реки, с леса. Скоро со свету живут». Разговор возбуждался, переходил в спор, сыпались матюки, а я все пристальнее вглядывался в публику, собравшуюся у костра, стараясь ее понять, запомнить, разобраться в ней. Перво-наперво бросался в глаза командор, которого я видел на реке еще в прошлый свой приезд. Фамилия его тоже Утробин. Распространенная по Енисею, он приходился братом тому рыбаку, который только что читал газету. Но решительно ни в чем, ни в облике, ни в характере с ним не совпадал. Когда-то какими-то ветрами занесло на Енисей уроженца Горного Кавказа. И вот из колена в колено выкукливался или штамповался тот неведомый джигит и шествовал в будущее, стойко сохраняя свой яростный облик. От залетной кавказской птицы, скорее всего, от беглого чеченца, приросла веточка к роду Утробиных. У командора и другое прозвище есть – чеченец. Весь из мускулов и костей, резко по отдельности везде проступающих, брови в два пальца шириной, черно прилепленные на крутые бугры лба, срослись над переносицей. Из-под бровей с постоянным напряжением и вызовом сверкали резкие глаза, но неухоженный курчавый волос, клубящийся на голове командора, и чуть размазанные губы, видать, от матери, доставшиеся чеченцу, вялые и с лицом его не совпадающие, смягчали облик клешнястого, порывистого человека. Он не говорил, он выкрикивал слова, и при этом сёк собеседником молнией взгляда, и, может, от дикого вида его или за трубки, а то и от должности, он и на самом деле плавал командиром 100-тонной совхозной самоходки. Вспоминался певец пиратов, флибустьеров и прочей шоблы. Стоит он высокий, как дуб, нечесаны рыжие баки, и трубку не вырвать из зуб, как кость у голодной собаки. Вечером, когда лодка командора ткнулась в опариху, и, поддернув ее, он отправился к костру, я увидел мокрый мешок на подтоварнике, в нем скреблись друг о дружку стерляди. Все в лодке было разбросано, склизко, необиходно. На корме к беседке прислонено ружье со стволами, окропленными ржавчиной. Грех большой трогать чужое ружье, но я не удержался. Открыл его, вынул патрон. На меня из медного ободка гильзы, отлитым на фабрике зраком, смотрела свинцовая пуля. «Для чего ж в тихую летнюю жару с ружьем-то?» — поинтересовался я, вернувшись к костру. Командор дернулся, резанул меня взглядом и тут же заскучал. «Да мало ли!» — молвил он, зевая. «Арестант набежит, утчонка налетит». «На яйца утчонка садится». «Это у вас там она садится. А мы ей тут садиться не даем. У нас в стране вечно зеленых помидор и непуганных браконьеров». Угодливо залился, задергался дамка. И остальные рыбаки откровенно надо мной посмеялись. Аким, улучив момент, снова зашипел на меня. «Че ты на них залупаешься? Матри!» Командор свалился на спину, закинул руки за голову, недвижно уперся взглядом в небо. Гложет командора горе. Сильный, независимый, он не признавал его, не ждал, не думал о нем, и потому оно обрушилось на него врасплох. Прошлым летом, в эту же пору, в прозрачный и мягкий день, командор вышел на самоловы. Ветерком чуть морщило воду, но тут же все успокаивалось. Енисей, входящий в межень, уработавшийся, наревевшийся за весну, погулявший во хмелю половодья, довольный собою, убаюканный глубокою силою, широтой и волею, сиял под солнцем. С берега, из лесов, дымчато мреющих вдали, наносило парким духом болот, холодком последнего снега, в самой уж глухой глуши дотаивающего. Тлен прошлогодней травы, закисающих болот и умершей хвои плотно прикрывала ароматами новоцветья. На смену сыплющимся на угреве жаркам, свернувшейся медунице, слепила золотом курослепа, по подолью кустов и каменных гряд шел в дудку дедюльник, так в здешних местах по-детски ласково называли медвежью пучку. Воздух, что карамелька. Накатывая с берегов, он обволакивал тело под рубахой, приятно его молодил, наполнял радостной истомой и позывал к ленивым и щекотным воспоминаниям. Местная белотелая красавица, подсеченная взглядом чеченца, дула когда-то припухшими губами ему на ноги, сдуру опрокинул ведро сухой. Теперь красавица дует его мужицкими матюками. Но что было, то было.